Глава 26. Пираты Терека. Я не так уж мало занятий и профессий перепробовал. Кем только не был за свою недолгую, но без лишней скромности признаюсь, яркую жизнь. Даже экстремистам случилось побывать. Точнее, участникам общественного движения, которое с какого-то перепугу внезапно объявили экстремистским. А ведь каких девочек я там кадрил? Такая богатая поляна накрылась. Был складским работником в международном фармакологическом концерне. Хлопотная профессия. Вседворовая шпана уверена, что у тебя дома 40 ящиков первосортных таблеток с интересными свойствами. Был смертельно больным человеком и параллельно участником секретной программы по заброске диверсантов в параллельный мир. Диверсантом этим самым тоже был. Хотя почему был? Продолжаем оставаться, ведь не уволили еще. Был стражем самого загадочного ордена этого мира, и тоже продолжаю им оставаться. Кем ни разу не был, так это трансвеститом. Не знаю, может, несовременный или воспитание неподходящее, но почему-то в высшей степени толерантная мысль напялить на себя женские трусы, затем накрасить губы и требовать называть не Даном, а, предположим, Анжелой, почему-то не приходило мне в голову. Интересно, найдется ли в двух мирах хоть один человек, у которого хватит духу назвать меня трансвеститом за то, что я сейчас выдаю себя за особу женского пола? Ведь вдова лодочника может быть кем и чем угодно, но только не мужчиной, судя по прозвищу. Вы себе можете представить парня-вдову? У меня вот воображения не хватает для такого. Дожил. Наверное, начальная стадия знакомства с нею сказывается. Дурное влияние. Плащ из некрашенной шерсти сочли достаточно черным, и дефект поспешно устранили с помощью смеси жира и сажи. Этой же косметикой вымазали лицо и руки. Увлекшийся Татлас предложил даже приклеить к пальцам ногти из покрашенных лент древесной стружки, чем вызвал целый теологический диспут на тему. А есть ли у вдовы лодочника когти или хотя бы пальцы? Сложный вопрос. Ведь свидетелей, видевших ее воочию на дистанции, позволяющей разглядеть такие подробности, в наличии не имелось. В ходе прений было теоретически обосновано, что пальцы все же должны быть, ведь ей чем-то надо забивать гвозди. А что до ногтей, то про них никто не знает, и лучше не тратить на них времени. И вот принаряженный, как мечта гота-некрофила, я статуей застыл на носу баркаса, изо всех сил надеясь, что торчу на ногах не просто так, а для провоцирования приступов диареи у вражеских дозоров. Ведь должны пираты кого-то на реке оставить. Но время шло, а на берегу не отмечалось никакой активности. Разве что поначалу какая-то тварь, невидимая во мраке, привязалась. Долго бежала следом, затем оставила в покое, догадавшись, что от нас ничего хорошего не перепадет. Река впадала в море в полукилометре к западу от лагеря пиратов. Ближе к пресной воде они останавливаться не рискнули из-за обилия песчаных наносов, угрожающих кораблям. Местами эти мели поднимались почти к поверхности и зарастали тростником. Таким образом, устье представляло собой лабиринт-проток разной ширины, в котором даже днем было трудно разобраться. Пару раз мы заплывали в тупик, но в итоге все же выбрались на открытую воду. К этому моменту ветер, к сожалению, переменился, начал сдувать суши. Это поставило под вопрос план с кровью, но сливать ее за борт я не стал. Не зря же корову погубили, пусть и болезную. Стоянку пиратов здесь уже не прикрывал береговой обрыв, но все равно ничего нового рассмотреть не получилось. Сейчас костры почти погасли, головорезы вокруг них, наверное, спят и видят сладкие сны. И даже невыносимо зловещий скрип лодочных уключен им не мешает. Оглохли? Или вдову перестали уважать? Темная глыба ближайшего корабля приближалась, и там нашелся кто-то бодрствующий. «Эй, кого там чума принесла? А ну отзовись!» Я, естественно, даже звука в ответ не издал. «Родис, сюда бегом! К нам плывет кто-то!» «Спятил. Кому мы понадобились в такой час? Все спят уже давно». «Да не от берега плывет, а от моря! Поднимай, народ!» «Хватит уже дурь нюхать!» «Да ничего я не нюхал! Вот сам послушай, идет кто-то на веслах!» Родис оказался поглазастее. Не только услышал, но и разглядел. Благо луны не только высоту прилива увеличивали, но и свет давали приличный, хоть и не в зените стояли. Заорал как резанный. «Братцы, да тут вдова! Вдова рядом!» «Ты чего несешь? Вдова! Сама вдова! И на весле у нее наш Лотто сидит!» В ответ последовал целый хор перепуганных голосов, причем не только на ближнем корабле, но и на соседних. Благо стояли все поблизости, волны нет, и слышно все прекрасно. Помимо криков, отчетливо слышались звуки беготни многих людей по доскам палубы и плески, подозрительно похожие на звуки работы весел. Причем весел не корабельного размера, а скорее лодочных. И вроде бы кто-то плыл или брел по мелководью, образовавшемуся в отлив. По крикам можно было сделать вывод, что у моряков внезапно нашлись срочные дела на суше. «Она не может шагу на берег моря сделать, только на остров!» Спорное утверждение. Не знаю, как там настоящая вдова, но лично я не чувствовал в душе ни малейших препятствий для высадки на материк. Может, так и сделать? Судя по реакции моряков, выступление пользуется немалым успехом. Вот уж не знал, что во мне пропадает актерский талант. Роль, конечно, несложная. Стой себе статуей, загадочно уставившись вперед. Но все равно без вдохновения не обошлось. Если ступлю на берег и к тому моменту не разоблачат, то побегут пираты дальше, прямиком навстречу погони, которая так и шныряет под стенами Иридиан, плотоядно при этом завывая. Нет, не стану рисковать. И так уже обнаглел до полного неприличия. Действовать буду, как планировал. Долой импровизации. Я ведь не профессиональный актер, а жалкий любитель, причем начинающий. Пираты, добравшись до берега, сработали не хуже лисы, посредством ночи оказавшейся в курятнике. Вновь разгорались костры, от них сжигались точки десятков факелов, после чего начали метаться по берегу. Тишина осталась в прошлом, теперь там во всю глотку надрывались десятки человек. Расстояние не позволяло разобрать, о чем разговор. Но я не сомневался, кого там сейчас обсуждают так дружно и громко. Нескончаемый рев поднялся. Не выходя из инфернального образа, я еле слышно скомандовал. «Этот корабль сжигаем, второй тоже, а третий занимаем». Порядок такой не зря установил. Последний корабль стоял дальше всех от берега, и не похоже, чтобы брюхом достал до дна, несмотря на уверение Татлоса. В мои планы не входило подарить пиратам шанс сбежать. Есть среди них чересчур прыткий негациант, слишком много мне задолжавший. Да и остальным нечего делать в море. Чем меньше там бандитов, тем мне спокойнее. Если получится сделать из Межгорья не безлюдную страну, богатую разве что костями прежних жителей, а нечто куда приличнее, то все силы приложу, чтобы подобная шваль исчезла или хотя бы перебралась в другие края, не мешая торговому судоходству. Странно, но не нашлось ни одного смельчака, согласившегося остаться на корабле, к которому зачем-то направляется баркас вдовы. Эскадра пиратов обезлюдила в 2 минуты. Удирающим головорезам оставалось хвалить небывало низкий отлив, благодаря которому те, кому не нашлось места в лодках, сумели добраться до суши пешком. Норп вытащил из-под одеяла, играющего роль светомаскировки, зажженный фонарь. Поджег от него ярко затлевший фитиль, пропитанный насыщенным раствором селитры. За что люблю Иридиан, у них всегда можно разжиться редкими химикалиями. Нефть тоже нашлась, причем, если верить Татлосу, добывали ее здесь же, среди холмов, что поднимались за соленой равниной. В некоторых местах там достаточно прокопать колодец в рост человека, чтобы потом едва успевать ее ведрами вычерпывать. На ручьях и озерах пленка, из-за которой там ничего живого не найти, то и дело приходится обходить коварные ловушки, где можно с головой провалиться в асфальт. Прям кувейт какой-то. Фитиль вел в замотанную тряпьем горловину увесистой керамической фляги, заполненной все той же нефтью. Руки у гребцов-невольников не слабые, так что Норп без труда забросил зажигательный снаряд на палубу вражеского корабля. Следом полетел еще один. Не скажу, что пламя взвилось до небес, но и не заметить его было невозможно. Среди хора панических голосов, который гремел на берегу, раздалось несколько недоуменных. Еще бы, вдова лодочника до сих пор в поджигательстве не замечалась. Мы подошли ко второму кораблю и тоже устроили на верхней палубе пожар, после чего пришвартовались к последнему и начали забираться по оставленной веревочной лестнице. Бойцы, до сих пор скрывавшиеся на дне баркаса, смогли наконец подняться во весь рост. Недоуменных голосов прибавилось. Среди них появились неприятные. «Да это никакая не вдова! Держи их! Они наши корабли поджигают!» 18 человек сгрудились на палубе захваченного судна. Учитывая, что практически все люди сухопутные, я пояснил, что надо делать. «Укрывайтесь за бортами и ждите. Они от суши пойдут. Не давайте им приблизиться. Если все же залезут наверх, скидывайте. Нельзя, чтобы их здесь много оказалось». Я не только юнцов набрал на это дело. Среди иридиан нашлись и зрелые, бывалые мужики. Пираты и все остальные достали их настолько, что даже вдовы лодочника не испугались. Ну или не так сильно испугались, как считал Татлас. В том числе я смог взять 7 арбалетчиков и 1 лучника. На них сейчас вся надежда. Пираты больше не верили, что мы относимся чуть ли не к потусторонним силам, но и не лезли нахрапом. Пока что не лезли. Уже слышались крики команд, неорганизованную толпу приводили в чувство, готовя к атаке. Нам бы чуть-чуть продержаться. Твари не должны заставить себя ждать. Если не появится, придется уходить на баркасе, устроив пожар и на последнем судне. Жаль губить такой трофей, но удержать его столь малыми силами не получится. Слишком поспешно мы действовали, не продумав плана. Надо было уговорить еще несколько мужчин. Пусть бы шли следом на 2-м баркасе, не приближаясь, пока не дадим сигнала. Лотто, с большой неохотой согласившийся на мое предложение изобразить из себя гребца, удачно, кстати, вышло. Несмотря на ночь, его смогли опознать, что добавило паники. Произнес. «Ветер поменялся, опять на сушу дует». «Бриз это или что? Не хочу даже знать. Такое надо использовать без раздумий». «Кровь вливайте! Поднимите бочонок наверх и облейте борта корабля. И на мачту брызните, и на палубу, на все, что видите». Чем больше смоченная поверхность, тем значительнее площадь испарения. И, следовательно, концентрация паров будет меньше убывать в зависимости от расстояния до источника. Значит, почуять кровь твари смогут издали. Быстрее бы. Пираты полезли в воду. Сперва она едва доставала им до колен, затем поднялась по пояс. Быстро поползла выше. «Стреляйте!» – приказал я. Огонь оказался не слишком эффективным. Стрелки неважные, да и ночь не лучшее для них время. Но даже первым залпом свалили 3, из которых поднялся всего 1. Да и то выл на все лады, рассыпая проклятие. Крепко зацепило. Ответная стрельба оказалась куда скромнее по результатам. Ни в кого не попали, хотя несколько гостинцев просвистело опасно близко. «Не забывайте укрываться за бортами! И где кровь?» «Да сейчас уже начнем разливать!» Еще несколько выстрелов. Враг теряет 4. У нас 1 не первой молодости мужик беззвучно заваливается на палубу. Болт угодил бедолаге в глаз, убив наповал. Подхватив его арбалет, я снял и пояс с крюком. Без него завести оружие проблематично. Зарядил, присел у борта. Выбрал кучку врагов погуще, не рискуя вести точную стрельбу из незнакомого оружия. Спусковая скоба оказалась неудобной, да еще и декоративно закрученной. Поторопившись, не стал с ней разбираться, из-за чего прижал с непредусмотренным рывком и ухитрился промахнуться по толпе. Надеюсь, никто не заметил моего позора. Отошел назад, нагнулся, перехватил 2-м крюком тетиву, натужно, скрипя хребтом, выпрямился, взведя оружие. Теперь достать болт и назад, к борту. Едва успел присесть, как над головой что-то со свистом просвистело. Метко бьют, несмотря на темень. На этот раз вышло получше. Болт пронзил чье-то пузо. Не убил, но это уже не противник. Да и вряд ли выживет, учитывая уровень здешней медицины. Панацею из органов тварей на рядового пирата никто переводить не станет. К тому же далеко не во всех тварях можно найти годное к употреблению сердце. Дефицитный товар, отсюда и цена. На 3-й раз мне не дали высунуться. Еле успел голову убрать, как в том месте, где она только что была, просвистел болт. Затем пираты начали неистово ругаться. Ну да, глубина чем дальше, тем становится приличнее. И наконец настал момент, когда им пришлось остановиться. Дальше только вплавь. А с этим вопросом у местных все очень плохо. Тем более с тяжелой амуницией и оружием. Ерунда осталась, всего шагов 30, но никак не преодолеть, разве что ждать, когда продолжающийся отлив это позволит. Вожаки быстро поняли, что отборной бранью нас не победить, и скомандовали отход. Арбалетчики противника, прежде контролировавшие борт корабля, подкарауливая наших стрелков, вынуждены были развернуться, что развязало нам руки. Я успел снять двоих, прежде чем пираты слишком удалились, чтобы переводить болты. Передышка. Ни мы не можем теперь стрелять, ни они, да и рукопашной не пахнет. У нас двое убитых и четверо тяжело раненых. Как ни приказывай, а все равно иридиане ухитряются подставляться. Осталось 12 боеспособных. Хватит этого против сотни противников? Сильно сомневаюсь. Враги не спешили возвращаться. На берегу застучали топоры, слышались отрывистые деловые команды вожаков. «Что это они там делают?» – удивился Норб. Я его не сразу расслышал. В трех десятках метров полыхал исполинский костер на месте соседнего корабля. От жара горело лицо. Треск стоял такой, что пришлось Норпу еще раз повторить. Куда громче. Ответ у меня был. «Думаю, щиты сооружают. Установят их на лодке и под прикрытием подойдут». «Зачем им щиты? Их и без того такая орава, что как ни стреляй, много останется». Лотто пояснил. «Мы многих убили и ранили. Я не считал, но не меньше десятка, а то и двух. Это много. Братство Тереку претензию может за потери предъявить». «Интересное у вас какое-то братство. Я служил солдатом и скажу тебе, что офицерам всегда плевать было, сколько нас вернется из атаки. А это еще что такое?» На суше послышался истошный вопль, а затем заорали сразу десятки глоток. Приказы вожаков вместо деловитых стали паническими. Суетливо замелькали огоньки факелов. Судя по их движениям, пираты выстраивали стенку параллельно береговой линии. Я даже не успел понять, что это может означать, как донеслись новые звуки. Душераздирающий визг, омерзительное кваканье, шипение, рев, вой. Та еще какофония. Твари не подвели, заявились.